о духовной, надмирной природе всякого знания и всякого деяния человеческого, о чем не каждый и священнослужитель дерзает помыслить путем. И как же больно задевают его между тем тайные уколы самолюбия от немыслимых мелочей. От того, что не сам он надел простую рубаху вместо камчатой, а мать с опусканием ресниц и с дрожью в голосе повестила ему, что не на что купить дорогого шелку, что не из седого бобра, а всего лишь из выдры его боярская круглая шапочка и не кунья, как у прочих боярчат, а харьковая шубка на нем, что седло из бруи его коня, хоть и отделаны серебром, но уже порядочно потерты, и что ратник, сопровождающий его и ожидающий с конем, когда Стефан кончит учение, увечный седой старик, а не молодой щеголь, как у прочих. И как возмущают его самого эти низкие мысли о коне, платье, узорочье, от коих он сам все-таки никак не может отделаться и краснеет, и бледнеет от насмешливых косых взглядов, завидующих его успехам сверстников. А те, словно зная, чем можно уколоть Стефана, то и дело заводят разговоры о конях, соколиной охоте, богатых подарках родителей, хвастают то перстнем, то шапкой, то золотой оплечной цепью, подаренной отцом, то, как давеча Васюк Осарин новым седлом ордынским, то оголовьем, то попоною или иной украсой коня. И даром, что рядом иные дети в пасконине, в бурых сапогах некрашенной кожи, а то и в парсинях, дети диаконов и бедных попов. Все одно — стать первым, иметь все то, что имеют богатые сверстники, и тогда уже отбросить, отвергнуть от себя злое богатство, гордо одеть рубище вместо парчи и злата. Он боролся с собою, как мог. Поминал, что любимый им Михаил Псел, отбросив пышное великолепие и место первого вельможи двора, пошел в монахи. Но это вот отбросив и смущало. Было что бросать. Наставники прочили ему высокую стезю духовную, сан епископа в грядущем, а он хотел большего. Чего? Не понимал еще сам. Все чаще он, отсекая от себя возможность духовной карьеры, ввязывался в безумные споры о самой сущности церковного вероучения. В воспаленном мозгу подростка вырастали и рушились целые пирамиды невозможных идей, среди которых одна горела огнем неугасимым — спасти Русь. А что Русь гибнет, это видел он по себе, по хозяйству отца, по граду Ростову, и уже не верил, что в Твери, в Москве было иначе. Нет. Иначе не было. Всюду распад, упадок, разномыслие и кровавая борьба пред лицом мусульманской орды и грозно надвигающегося католического Запада. Он лишь раз видел митрополита Феогноста, хотел поговорить и оробел. Не смог. А тот, естественно, не заметил высокого юношу с огневым стремительным лицом в толпе учащихся боярчат и детей пастырских. Русь гибла, да, да, гибла Русь, как и его отец, как и град ростовский, и должно было совершить нечто великое, чтобы поднять, разбудить дремлющий дух народа. Он спускался вниз по крутой узкой лестнице, что вела на палате храма, книжарню, куда он только что относил толстый том соборных уложений, и, минуя двери училища, придержал шаги. Урок кончался, и наставник, древнееврейского отец Гервасий, поучал очередного ленивца. «Сыне мой, да стоит прилежно учите язык избранного самим Господом народа».